Принципс и его власть. Логично предположить, что создаваемый им в массовом сознании образ силой и мощью намного превосходил его человеческие возможности. Мы уже высказали догадку, что, публикуя против воли автора «Энеиду», Август прежде всего стремился утвердить в обществе именно тот образ властелина, который создал на страницах своей поэмы «Вергилий». Поддавшись уговорам мецената и Августа сочинить эпопею, Вергилий избрал ее героем Энея, сына Венеры, от которой, по преданию, произошел род Юлиев. Следовательно, и сам Август, но все-таки не лично Августа. Такой подход позволил поэту оторваться от современности, подняться выше сиюминутных событий и предложить свое видение римской истории и истории человечества в целом. «Энеида» начинается описанием бури, свирепостью своей, напоминающей ту, что потопила возле берегов Сицилии флот Цезаря Октавиана, а заканчивается смертью одного из героев, символизирующей поражение италиков. Бурю насылает Юнона, которая ненавидит троянцев и не желает, чтобы они расселились на италийской земле. После долгой кровопролитной войны она, наконец, меняет гнев на милость, но ставит жесткое условие. Троянцы должны принять язык и обычаи италиков. Именно благодаря Юноне происходит рождение Рима, впитавшего в себя италийские добродетели и забывшего свое восточное происхождение. В этом образе Вергилий выразил сущность римского духа, вечно разрывающегося между добродетелью Запада и соблазнами Востока. Опираясь на этот образ, поэт пускается в более общее рассуждение о природе миропорядка. Юнона олицетворяет яростную силу, сталкивающую между собой людей в непримиримой схватке. Но ярость ее при всей своей мощи бесплодна, ибо Риму самой судьбой давно уготовано стать величайшей державой мира. Юнона знает о предначертании судьбы, и войны, которые она разжигает, приводят лишь к массовым жертвам как среди победителей, так и среди побежденных. Но жестокость Юноны не просто неизбежна, она оправдана. Ведь только благодаря богине Рим может стать тем, чем он должен быть. Итак, в мире существуют две силы. Первая, именуемая судьбой, определяет общую линию развития событий, которая, извиваясь и петляя, все равно в конце концов приводит в единственно возможную точку. Рим возникнет и станет властвовать над миром. Вторая сила сознательно пытается противостоять неизбежному, но, не способная отменить его, лишь задерживает его приход, обогащая костяк событий подробностями и деталями. В результате первое утверждение принимает вид. Да, Рим возникнет и станет властвовать над миром, которому подарит италийские законы и обычаи. Именно вторая сила, защищающая установленный людьми и одобренный богами миропорядок, приводит к историческим потрясениям и заставляет историю течь по самому извилистому руслу. Ничего не ведая об управляющих миром законах, люди спешат возложить вину за свои страдания на неведомую силу, которую называют фортуной, тогда как на самом деле источник страданий кроется в столкновении между неизбежностью наступления исхода, определенного судьбой, и костным началом. Тот, кому удастся проникнуть мыслью в тайны мироздания, поймет, что исторический прогресс зиждется на принципе, который может быть сформулирован следующим образом. Основание чего бы то ни было нового требует сохранение старого. В конце поэмы, как и следует ожидать, гибнет противник Энея Турн. Эней, уже готовый убить его, замирает в нерешительности, потому что Турн умоляет пощадить его и сострадание к старику-отцу, который не переживет смерти сына. Что должен делать Эней? покончить с Турном или оставить ему жизнь во имя чувства, которое по-латински называлось «пиетас» и выражало одновременно и жалость, и почтение. На этом месте повествование замедляется, чтобы вновь ускорить свой ритм. Когда Эней заметит на плечах Турна доспехи, снятые, согласно боевому обычаю, с убитого врага, и поймет, что это доспехи его любимого друга. В этот миг охватившая его ярость заставит его забыть о Пиетас и подстегнет к убийству. Описывая эту сцену, Вергилий не искал дешевого эффекта. Он формулировал страшный закон истории. Основание чего бы то ни было нового требует убийства старого. Сведя воедино оба закона, поэт приходит к выводу: основание нового требует и беречь, и убивать. Но какая роль во всем этом отводится людям? Что остается на их долю? Покориться неизбежному и молча страдать? Нет, не этим печальным уроком наполнена Энеида. Ведь дело шло о создании Рима, а согласно мировому закону, цена такого предприятия и должна быть высокой. Значит, людям придется страдать. И страдания их будут тем горше, чем конечная цель их судеб остается им неведома. Порой, и даже довольно часто, им даже начинает казаться, что самые несчастные вовсе не те, кто погиб в отцвете лет. В самый разгар бури, с которой начинается поэма, герой, ведущий за собой троянцев, восклицает: «О, трижды, четырежды счастлив, кто на глазах у отцов под высокими стенами Трои смерть удостоился встретить». Примечание. Вергилий, Энеида. Конец примечания. Во все времена, пока длится поход, Энея не покидает глубокая печаль, которую не в силах рассеять даже пророчество отца, предсказавшего грядущее величие римской державы. Став, помимо своей воли, орудием в руках судьбы, Эней переносит тысячи испытаний и совершает тысячи подвигов, без которых основателю нового государства никак не обойтись. Избранник богов, носитель миссии, обрекающий его на страдания, в своей героической ипостаси он выступает новым Гектором. Но его другая, человеческая ипостась, заставляет его испытывать все соблазны плоти и чувствовать себя вторым Парисом. Он — основатель. Он обязан быть великодушным. Значит, он должен принести себя в жертву своему делу. Если дело требует кровопролития, он прольет эту кровь. Хотя все в нем восстает против насилия. Но без насилия нельзя исполнить предначертанное судьбой. Нельзя основать новый город. Вергилий объяснял Августу природу его власти, как и природу политической власти вообще. Он показал необходимость преодоления противоречий, внутренне присущих миропорядку. Открыл, что осуществление власти означает почтительное сохранение основ и умение, каким владел Эней, подчинить себе мировой хаос и людей, навязав им свой порядок. Умение примирить между собой движение и неподвижность, умение сочетать противоположности. Одним словом, умение всю жизнь заниматься решением неразрешимых задач. Если в Буколиках, а затем в Георгиках Вергилий идеализировал Августа, то в Энеиде он придал его образу поистине вселенский размах, сопоставимый с величием его победы при Акциуме. Подробно описывая щит, который Вулкан выковал для Энея, поэт задерживает взгляд читателя на римской истории и роли в ней Августа. По краю щита Бог поместил картины, напоминающие о событиях прошлого, но центр отдал битве при Акциуме. «Можно было узреть в середине обитые медью флоты, актийскую брань, и как оружие Марса весь закипает левкат и сверкают золотом волны. Италов, движущий в бой, здесь Август Цезарь, с ним рядом и отцы, и народ, и пенаты родные, и боги, все на высокой корме. Его виски извергают радостный пламень, звезда родовая над теменем блещет. Вместе другом, при ветрах и богах, благосклонный Агриппа гонит полки. У него отличие гордой брани, блещут корой виски морской, золотыми носами, с ратью варварской здесь и оружием разным Антоний, всех победитель племен Авроры и Красного Брега, силы Востока везет, и Египет, и дальние Бактры, и, о нечестие, за ним супруга египтянка следом. Сестрам царица родным средь судов призывает отряды и не чует еще двух змей за своими плечами, чудище разных богов и лающий дерзко Анубис против Нептуна царя Венеры и против Минервы копья держат свои. Последние строки книги восьмой, в которой описано это сражение, снова возвращают нас к Энею. Этим узором щита Волканова, матери Дара, он дивится и образом рад, не зная событий, и поднимая плечом потомков славу и судьбы. Примечание. Вергилий, Энеида. Книга восьмая и далее. Перевод Брюсова. Конец примечания. Изображая Августа в облике Энея, Вергилий словно предчувствовал, какую душевную муку предстоит пережить Принципсу, и заранее помогал ему подняться над своим страданием и не дать ему сломить себя. Августу, далекому потомку Энея, выпало на долю довершить то, что начал его легендарный предок. И история Рима стала для него личной историей, историей его семьи. Именно он стал завершающим звеном великого цикла, всем своим существованием подготовившего его приход и ожидавшего его. Август наследовал Энею, но вместе с тем он наследовал и римским царям, и великим деятелям республики. И Вергилий хотел убедить Августа, что его долг — исполнить свою миссию и тем самым оправдать все связанные с ней страдания и жертвы. Мириться с человеческой историей можно лишь на этих условиях. Но ни один Вергилий посвятил свой гений тому чудесному превращению, благодаря которому рядовое сражение при Акции обрело масштаб чуда, сотворенного при прямом участии богов. У Проперция, например, к Цезарю Октавиану обращается сам Аполлон. «Сын Альбы Лонги, мира спаситель, о, Август, доблестью ты превзошел дальних троянских прадедов. Властвуй же, Август, на море, ибо суша тебе уж подвластна. Для тебя натяну я свой лук, для тебя свой наполню колчан, ибо должен от страха свою ты избавить отчизну. Помни, вера в тебя осенила корабль твой обетом народным. Если нынче ее защитить не сумеешь, значит, Ромул ошибся, свое совершая гадание. Сидя здесь, на холме Палатинском, как посмели челны их приблизиться к этому брегу? Стыд! О, стыд, латиняне! Вы видите в ваших волнах царским знаком украшенный парус. Много весел у них. У них воинов многие сотни. Не робей, даже море и то негодует, на волнах их качая суда. Приглядись, на носу кораблей ты увидишь кентавров и грубые камни. Не пугайся раскрашенных пугал из пустотелого гипса. Знай, тогда побеждает врагов своих воин, когда бьется за правое дело. Пробил час. Слышишь, Август, снаряжай же свои корабли. Нынче собственной лавром, украшенной дланью, стану Юлиев флот направлять. Примечание. Проперции и легии. Стихи написаны много лет спустя, после битвы при Акциуме, поэтому Цезарь фигурирует в них под именем Августа. Конец примечания. Разумеется, никто не верил, что Аполлон обращался к Августу с подобной речью. Однако все поняли, что имел в виду поэт. Римская власть искала символическое выражение сущности новой власти и в числе одного из самых ярких символов использовала благословенный образ вождя, который вернулся из глубины веков, чтобы защитить и подтвердить римское могущество.